Присягавший должен был клясться также мне, мимо государя своего, царя Бориса Федоровича, его царицы, их детей, и тех детей, которых им вперед Бог даст, царя Семена Бекбулатова и его детей, и никого другого на московское государство не хотеть, не думать, не мыслить, не семьиться, не дружиться, не ссылаться с царем Семеном, ни грамотами, ни словом не приказывать на всякое лихо. А кто мне станет об этом говорить? Или кто с кем станет о том думать, чтоб царя Симеона или другого кого на московское государство посадить, и я об этом узнаю, то мне такого человека схватить и привести к государю? И так далее. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 10. 9 марта в четверг, на второй неделе поста, патриарх созвал знатное духовенство, бояр, дворян и весь царский синклит и говорил им: «Уже время молить нам Бога, чтобы благочестивого великого государя, царя нашего Бориса Федоровича, сподобил облечься в порфиру царскую, да установить бы нам светлое празднество преславному чуду Богородицы в тот день, когда Бог показал на нас неизреченное свое милосердие, даровал нам благочестивого государя Бориса Федоровича учредить крестный ход в Новодевичий монастырь каждый год непременно». Все, слыша такой премудрый глагол святейшего Иова патриарха, отвечали со слезами, обещали молиться Богу беспрестанно день и ночь. Разосланы были по областям грамоты с приказанием петь молебны по 3 дня со звоном. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 1. Проведший Великий пост и Пасху в монастыре с сестрою, Борис 30 апреля в Мироносецкое воскресенье торжественно переехал на житье во дворец Кремлевский. Опять был он встречен крестным ходом. В Успенском соборе патриарх надел на него крест Петра митрополита. Опять Борис обошел соборы, ведя за руки детей, сына Федора и дочь Ксению. Был большой обед для всех. Но царское венчание не могло скоро последовать. Еще 1 апреля пришла весть, что крымский хан Казыгерей собирается на Москву со всею ордою и с полками турецкими. Весть пришла рано, и потому через месяц на берегах Оки могла собраться огромная рать. Говорят, число ее простиралось до 500 000 человек. 2 мая сам царь выехал из Москвы с двором своим, в числе которого находилось 5 служилых царевичей. Борис остановился в Серпухове и отсюда распоряжался устройством рати. Но среди этих распоряжений новый царь занимался и тем, чтобы щедростью и угощениями привязать к себе служилых людей. Пишут, что почти ежедневно бывали у него обеды на 70 000 человек. «И подавал, — говорит летописец, — ратным людям и всяким в Серпухове жалование и милость великую». Цель, по-видимому, была достигнута. Они, все, видя от него милость, обрадовались, чаяли и вперед себе от него такого же жалования. Итак, вот на чем основался союз Годунова с служилыми людьми. Они чаяли вперед себе от него большого жалования. Слух о походе ханском оказался ложным. Вместо грозной рати явились мирные послы. Годунов воспользовался случаем, чтобы произвести на татар самое сильное впечатление. Послов поставили в верстах в 7 от стана царского, расположенного на лугах на берегу Оки. Ночью велено было ратным людям стрелять по всем станам. 29 июня послы представлялись Борису. Когда они ехали к нему, то на протяжении 7 верст от их стана до царского по обе стороны дороги стояли пешие ратники с пищалями и разъезжали повсюду конные. Послы, видя огромное войско и беспрестанную стрельбу, так перепугались, что пришедшие к царю едва могли справить посольство от страха. Царь пожаловал их великим жалованием, отпустил с большою честью и послал с ними богатые дары к хану. Маржерет. Летопись о мятеже, страница 50. В тот же день царь угостил все войско и отправился в Москву. Сюда он въехал с большим торжеством, как будто одержал знаменитую победу или завоевал целое царство иноплеменное. Патриарх с духовенством и множеством народа вышли к нему навстречу. Иов благодарил за совершение великого подвига, за освобождение христиан от кровопролития и плена. «Радуйся и веселися», — говорил он Борису, — «Богом избранный и Богом возлюбленный, и Богом почтенный, благочестивый и христолюбивый пастырь добрый, приводящий стадо свое именитое к начальнику Христу Богу нашему». По окончании речи патриарх, духовенство и весь народ пали на землю, плакали, и потом, встав, приветствовали Бориса на его государстве в отчине и на царском престоле, и на всех государствах российской земли. Столько слез было пролито при челобитиях и встречах. Кажется, можно было бы увериться в преданности народа к доброму пастырю. Но, видно, царь и патриарх были еще далеки от этой уверенности. 1 августа Иов созвал всех бояр, дворян, приказных, служилых людей и гостей и начал им говорить. «Мы били челом соборно и молили со слезами много дней государыню-царицу Александру Федоровну и государя-царя Бориса Федоровича, который нас пожаловал, сел на государстве. Так я вас, бояр и весь царский синклит, дворян, приказных людей и гостей, и все христолюбивое воинство, благословляю на то, что вам, великому государю Борису Федоровичу, его благоверной царице и благородным чадам, служить верою и правдою, зла на них не думать и не изменять ни в чем, как вы им, государям, души свои дали у чудотворного образа Богородицы и у целбоносных гробов великих чудотворцев». Бояре и все православные христиане отвечали: «Мы целовали крест и обет дали Богу и всем святым, тебя, великого господина, и весь освященный собор в свидетельство представляем, что за великого государя, благоверную царицу и детей их, души и головы положить, и служить им верою и правдою, и никого мимо их на престол не искать и не хотеть». А кто похочет мимо их иного государя искать, или какое лихо учинить, и нам на того изменника известить тебе, святому патриарху, и стоять на него всею землею заодно».